Бастолбаев провалился в вой ветра. Бастолбаев пропал в метели. Тогда оставшиеся, раскинувшись цепью, перекликаясь, пошли искать погибающего. Бастолбаева нашли свалившимся вместе с лошадью под отвес, откуда он не мог выбраться, тонущий в снегу. Через какие-то часы тогда промороженный отряд двинулся вперед за свои рекордные километры, одновременно очень короткие и колоссальные, ибо эти 2-3 километра метелей — суть рекордные, обогнавшие Америку, прокладочные километры. У Балхаша и по всем пространствам этой степи-пустыни кочуют барханы песков, превращая степь в пустыню. Там, где идут пески, там нет воды. Там ничего не растет, кроме саксаула, и ничего не живет, кроме ящериц и черепах. И уже не 50-градусные морозы, а 70-градусные зной были над балхашскими песками. И бывали ветры. В ветры песок поднимается, как снег. Дуют песчаные метели. Песок слепит глаза. Вместе с дыханием летит в легкие, скрипит на зубах и в пище. Песочные сугробы идут с места на место, все заметая и путая. В таком песке не пройдет автомобиль и застрянет арба. По этим пескам, по этим зноям, по этим песчаным буранам шли укладчики, прокладывая рельсы. В этой пустыне не было воды. Воду привозили из-за далеких километров. И воду в этом отчаянном зное люди пили по пайку, по литру на человека в сутки. У людей болели глаза, избитые песком. Песок изъедал раны. В песке и безводье отказывались у грабарей работать лошади. Люди шли вперед, часы досуга отдавая тому, чтобы убивать тарантулов, фаланг, скорпионов, ядовитых змей. Люди проходили эти пустыни. Индустрия, строившая железные пути в пустыне. А веснами, когда бесились реки, гонимые горными потоками, люди работали в солончаках, по колено в соленой воде, которая съедала кожу. Нежданные, негаданные воды бросались иной раз на шпалы, размывали насыпи, грозили уничтожить сделанное. Люди боролись с водою, с той самой, которой так не хватало летами. Боролись без расписания часов труда, круглые сутки без сна, оторванные иной раз от других людей. И это было, когда неделями укладочные партии не видели ничего, кроме горизонта и кроме неба, не слышали ничего, кроме песен своих машин, до ветра, до птиц, до писка ящериц. За Оренбургом для литерного поезда сразу настала пустыня, катастрофически просторная, катастрофически нищая, желтая, беспредельная, в апреле уже выжженная солнцем и знойная, как Сахара. Эта казахская Азия засыпала песками и жгла зноем весь путь до Арыси, до Аулия-Ата, Алма-Ата, Айна-Булак. Днем были зной и морозы ночью. Пустыни барханов, сметенных так же, как сметаются снега метелями, саксаул, полынь, камень, пески, пески, барханы, саксаул, соленые озерца, где соль лежит на берегах белым снегом. Изредка юрты, изредка верблюды, изредка скачущий казах. Казаки, завидев поезд, из-за десятков километров мчали ему наперерез, состязая в беге коней и паровоз. Аральское море лужей упиралась в пустыню. Море как пустыня. Пустыня желта, как шерсть верблюда, и пространства обожжены солнцем, как лица монголов.